Мозг мне вынесли качественно. Я сразу заявил, что предотвратил похищение человека и указал на кучку праха, оставшуюся от дупеля. Но вот о чем я не подумал, так это о том, как объяснить, каким образом я в полной темноте попал из пистолета именно туда, куда планировал. А у меня даже фонарика с собой нет. Рванул-то я из дома бегом, ничего с собой не взял, кроме оружия. Единственное, что пришло в голову, сказать, что глаза хорошо привыкли к темноте. Так-то у меня и удостоверение базы в наличии. Да и колдун из патруля не нашел в моей ауре ничего подозрительного. А вот Славик так и был без сознания. Видимо, его вырубили каким-то колдовством, хотя дышал он нормально. Зато я теперь представляю, как в свое время подменили Юрку дупелем. Да вот точно так же, скорее всего. В конце концов, старший патруля потребовал, чтобы я сдал оружие и проследовал за ним в дежурку для разбора. Я не противился, стволы спокойно сдал. Но когда старший отправил одного из своих орлов к телефону в турист вызвать группу для осмотра места происшествия, крикнул вслед, чтоб он заодно позвонил в управу и доложил, что взяли Волкова за убийством дупеля. Старший прикрикнул, я смиренно кивнул, поднимая руки на уровень плеч и показывая пустые ладони. Но вот вопрос, как поступит милиционер? Начальство у милиции свое, но подчиняется оно управе. Понятно, что опергруппу он вызовет, это приказ старшего, но вот удержится ли, чтобы не позвонить в управу? Через голову он, строго говоря, не прыгает, ему просто предложили доложить о происшествии. Да еще и в такой формулировке. В конце концов, тут я ничего не теряю, но зато, если удастся, сэкономлю уйму времени. Учитывая, что одновременно с тем, как вернулся милиционер, подкатил УАЗик боевой группы, он все же позвонил. Бойцы моментально взяли дело в свои руки, оттеснив милицию. Еще через несколько минут подкатила буханка с управовскими спецами. Поставили фонари на треногах, и хмурый Каращук с красными от хронического недосыпа глазами сказал: «Волков, когда-нибудь я сам тебя пристрелю». Глава 29. 22 октября, воскресенье, утро. Знаете, что такое хмурое утро? Всю жизнь считал, что это когда просыпаешься с утречка после вчерашнего, а точнее после чрезмерно активного вчерашнего, и хочется то ли сдохнуть от головной боли, то ли выплюнуть внутренности над унитазом. Сегодня понятие «хмурое утро» заиграло новыми красками. Разбудила меня адская боль в руке и одновременное леденящее ощущение в груди. Впечатление было такое, словно кисть начисто оттяпали, да еще и кислотой поверху плеснули. Чуть не перекувырнувшись от судороги, я свалился с кровати. Да так и остался сидеть, хлопая глазами. Рука, кстати, была на месте. Адская боль понемногу отходила. Амулет на груди ледяной. Я был там же, где и вчера, в гостевой комнате управы. Вот только сейчас тут было людно. Три бойца с автоматами, наставленными на меня, и еще один с пистолетом, держатся на расстоянии, хотя комнатка небольшая. Тут и так все в двух шагах. Шнайдер, глаза, кажется, сейчас от удивления из орбит вылезут. И Каращук, ближе всего ко мне, крутит в руках что-то совсем маленькое. Встретившись со мной взглядом, безопасник усмехнулся уголком рта и показал мне маленькую булавку. «Серебряная», — пояснил он. «Ну что, Волков, рассказывай, или в подвал тебя тащить?» У меня вся жизнь перед глазами пронеслась. Да, Каращук вчера тоже уцепился за мою стрельбу вслепую. А учитывая, что разговор затянулся сильно за полночь, велел мне домой не ходить и остаться ночевать здесь. Должен был я почувствовать подвох, должен. Каращук никогда ничего не делает просто так, даже если строит из себя доброго дядюшку. Что делать? Обернуться и порвать бойцов? Не уверен, что смогу быстро и четко. Делал это всего пару раз и оба раза почти спонтанно. Вдобавок пистолет у четвертого наверняка заряжен серебром, да и вообще не могу. Парни ничего плохого не сделали. И Каращук, в общем-то, тоже. Как всегда, горой за город. «Но!» — уже гораздо грубее сказал безопасник. «Язык отнялся! Не допили, иначе давно бы сдох уже. Кто ты?» «Не знаю!» — прохрипел я. Язык действительно слушался с трудом. Опершись о край кровати, привстал, не отрывая взгляда от Каращука. Опустился на кровать. Железный пружинный матрас жалобно скрипнул. «Не допель точно. Предполагаю, что это от крови оборотня». «О, уже интереснее», — протянул безопасник. «Я знаю, мне докладывали. «Не врет!» — сказал Шнайдер. «Так, Волк, сосредоточься. Говорить всего нельзя, посадят в клетку, как пить дать. Врать тоже нельзя, по крайней мере, явно врать. Нужно быстро брать нить разговора в свои руки, чтобы я вел линию, а не они. Тогда можно попытаться избежать вопросов, на которые нельзя отвечать правду». «Только никто никогда не говорил, что можно напиться крови оборотня и стать оборотнем», — продолжал Каращук. «Я не совсем оборотень», — буркнул я. «Это что-то другое. Я не могу просто так вот взять и превратиться». «Конечно, не можешь. До полнолуния еще далеко». Не удержался колдун. «Так, а больше ничего не сказал, значит, лжи не почувствовал. И про древних, выходит, не знает. Попробуем дальше». Я из-под лобья посмотрел на Каращука. «Кажется, я только так и выжил на стадионе. Допель несколько раз попал в меня, но раны затянулись. А до пистолета с серебром он дотянуться не успел. Тогда бы точно кирдык. Я вчера к чему ношу просил, сам проверить хотел. Попробовал просто с кровью серебряной пулей. Очень хреново было». «Правда!» — откомментировал колдун. «Конечно, правда, а вы как думали? Чистейшая, просто не все». «Почему аура человеческая?» А голос у Корощука помягчел. Хороший знак. «Вон колдун есть, спросите у него!» Демонстративно огрызнулся я. Боль почти полностью прошла, чувствовала себя гораздо лучше. «Я откуда знаю? Не будь у меня способности видеть в темноте, они вчера уволокли бы Славку». Вот так, полуправда, и сразу точное утверждение. Ну? Судя по глазам Шнайдера, пока у меня все получается. «Королев пришел в себя еще ночью», — сообщил Каращук. «Помнит только, как дошел до квартиры, дальше провал». «Они его без сознания выволокли, говорю же». Начал был я, но безопасник меня перебил. «Ты мне зубы не заговаривай. Что твои дружки в деревне сказали? Явно же спрашивал у них». Я помялся, ощущая на груди прохладу амулета, и ответил абсолютно честно, что я не простой оборотень, а что-то другое. «Не врет», — подтвердил Шнайдер. Я еле удержался, чтобы не выдохнуть с облегчением. Рано, пока рано. «Средства от этого есть?» — почти без интереса спросил Каращук. «Я о нем не знаю», — буркнул я. «И колледж, уверен, не поможет». Состроив гримасу, безопасник отработанным движением аккуратно вколол булавку в петлицу куртки. Я в который раз подивился его предусмотрительности. Явно ведь эта булавка у него появилась не сегодня. Каращук сделал шаг в сторону, отобрал у бойца пистолет. «Все выйдите, мы с Волковым поговорим», — сказал он. «Водьте снаружи». После того, как пятеро с явно неохотой вышли, прикрыв за собой дверь, безопасник взял табурет и уселся напротив меня. Впрочем, у противоположной стены и пистолет смотрит в мою сторону. Конечно, с серебром, иначе он вытащил бы свой хай-пауэр. Помолчал. «Михалыч, я только вчера говорил, что когда-нибудь пристрелю тебя», — наконец сказал он. «Знаешь, как хочется?» Я решил, что вопрос риторический, и стоит оставить его без ответа. «И изучать тебя надо, и страшно», — продолжал Каращук. «Особенно сейчас, когда от колледжа не знаешь, что ждать. Им тебя отдавать нельзя. Сейчас особенно». «Они знают», — сказал я. «Думаю, уже знают. По всем правилам должны знать. После стадиона точно». «Вот-вот», — не в попад ответил безопасник. «Олег Богданович», — я помолчал. «Я вчера смотрел на их пробой и очень хотел войти и разнести там все напрочь. Остановило именно то, что они наверняка готовы меня встретить. И встретят. Одному такое не сделать». «Чтобы попасть к ним, нужно знать, куда и как они откроют пробой», — сказал спокойно Каращук. «И заранее подтянуть туда вооруженную опергруппу. Вчера шанс был, но мы его не предусмотрели. Сегодня уже поздно, второй раз они не попадутся». «А ваш мобильный прибор в буханке сможет пробить их защиту?» — задал я давно мучивший меня вопрос. Каращук зыркнул так, что правильнее всего было спрятаться под кровать. «А, все равно ты слишком много знаешь». Наконец пробурчал он, поджав губы. «Не уверен. По расчетам наших техников, если и сможет сделать дыру, пройти в нее удастся максимум троим-четверым. И то, если повезет. И это на максимальной мощности. Мало». «Мало», — эхом отозвался я. «А если одним из них буду я, с обостренными рефлексами и неуязвимостью ко всему, кроме серебра?» Теперь безопасник посмотрел на меня так, словно видел впервые. «Ты же сам сказал, что они, скорее всего, знают о твоих способностях». «Да, если играть по их правилам. А если они меня не ждут? — А если ждут? — Каращук устало покачал головой. — Волков, ты один из наших аргументов в торге с ними, и ты хочешь сам к ним отправиться? — А что делать? Надо как-то этот узел рубить! — развел я руками. Сцена, конечно, та еще. Каращук сидит с пистолетом, и я напротив на кровати в одних труселях и майке. И я учу его штурмовать колледж. Обхохочешься. Безопасник встал. «Одевайся!» Я посмотрел удивленно, но он, поставив ТТ на предохранитель, опустил его. «Одевайся, иди попей чаю, и надо работать. Нутром чую, колледж сегодня очередные требования выставит. Только учти, при тебе теперь всегда будет боец. С серебром. Пока не поймем, куда тебя занесло». Наверное, будь я один, запрыгал бы от восторга. Неужто прокатило? Программа минимум выполнена. В клетку меня не посадят, по крайней мере, сейчас. Правда, и далеко не отпустят. Каращук не дурак и прекрасно понимает, что в этой ситуации союзника с частичной неуязвимостью надо держать при себе и использовать. Особенно такого везучего, как я. «Давай, выходи, ждем тебя!» — сказал безопасник, взявшись за ручку двери. «И о том, что сейчас с утра здесь было, ни слова вообще. Даже если все свои. Понял?»